Граф Ферзен. Несколько важнейших дат моей жизни. Окончание. Комментарий профессора Скотта к запискам Ферзена 25 мая 1799 года. Граф Ферзен вернулся из Парижа в Вену. Покинув Вену 8 июня, он приехал на родину в Стокгольм. Здесь он и продолжил свои записи. 21 июня 1799 года. Я вернулся в Стокгольм при необычно теплой погоде и узнал о смерти Бомарше. Она отомщена. Связка писем от нее. Каждую ночь, ложась в постель, я перечитываю их и продолжаю вспоминать о важнейших событиях моей грешной жизни и окаянные летние дни 1791 года. 23 июня 1791 года я при сильной жаре вечером прибыл в Орлон и встретил на улице маркиза Буайе. Его вид говорил сам за себя. Он рассказал мне всю страшную правду. Я тотчас же отослал депешу моему королю Густаву о том, что побег не удался. Привожу целиком мое письмо отцу. Все кончено. Я в отчаянии. Король арестован в Аренне, в 16 лье от границы. Представьте мою боль и пожалейте меня. Эту новость мне сообщил маркиз Буайе, который также теперь находится в Орлоне. Ему удалось бежать из Франции. Примите уверение в моей любви и уважении. 24 июня в 4:30 утра я оставил Орлон. 25 июня в 2 часа дня я был в Брюсселе. Погода жаркая, и вечерами жара не спадала. Лишь через 2 дня меня согласился принять Мерсье, до революции австрийский посол в Париже. Он разговаривал со мной крайне неприветливо, и не только как с вестником несчастья, но как с его причиной. Он прямо сказал мне, что побег только ухудшил положение королевской четы, ибо ждать немедленной помощи от европейских монархов весьма опрометчиво. Одни государи хотели бы помочь несчастной семье, да не могут, а другие могут, да не хотят. Он очень мрачный человек. 28 июня 1791 года. С верным курьером я получил письмо, точнее, торопливую записку от нее. «Успокойтесь насчет нас. Мы живы, обращаются с нами неплохо. Свяжитесь с моими родственниками и настаивайте на военном вмешательстве. Если они боятся, попробуйте уговорить их». Ее родственники. Император Леопольд даже не принял меня. 29 июня. Получил долгожданное письмо. Привожу не полностью. Я жива. Как я беспокоилась о вас. Представляю, что вы вынесли, не имея о нас новостей. Но теперь, надеюсь, небо донесло их до вас. Не приезжайте в Париж ни под каким предлогом. Им уже известно, что это вы вызволяли нас отсюда. Все погибнет, если вы здесь появитесь. Они убьют вас. С нас день и ночь не спускают глаз, но мне это безразлично. Будьте спокойны. Все обойдется. С нами не собираются обращаться жестоко. Прощайте. Я не могу больше писать. В Брюсселе, штаб-квартира эмигрантов из Франции. Видел прежних знакомых. Граф Д'Артуа и принцы на словах горят желанием драться. Но на деле о сражениях здесь никто и не думает. Пьют, играют в карты, и победы в основном одерживают в постелях да за карточным столом. Я встретил здесь прелестную Жюли Полиньяк. Было столь приятно и столь больно увидеть ее. Она глядела на меня своими фиалковыми глазами и старалась изобразить печаль на фарфоровом лице. Все ей дала она. Положение, свою дружбу, богатство, но Жюли все забыла и говорила куда больше о своих делах, чем о несчастьях своей королевы, и даже посмела намекнуть, нежно пожав мою руку. О, человеческая низость! Самое удивительное, я вдруг понял. Она никогда не любила ее, всегда завидовала ей. И только потому захотела меня. Но другая ее подруга, герцогиня де Ламбаль, собралась вернуться в Париж. Я не утаил от нее ужасы, происходящие в столице, но она была неумолима. Я должна быть рядом с нею в тяжелые дни. Постскриптум. Записано графом позже на полях. Когда королеву уже заключили в Тампль, толпа выволокла герцогиню из дома, над ней надругались, а потом убили. Но и этого зверям показалось мало. Они отрубили ей голову и на пике принесли к ее окну в Тампле. И голова той, которую она так любила, запекшейся кровью, с выбитыми зубами, с распущенными волосами, которые вымазали в дерьме, глянула на нее. И она потеряла сознание. Звери. Звери. Исчадие ада. Но это все случится потом. А тогда, в июне, я узнал, что в Париже был подписан обвинительный акт и выдан ордер на мой арест как главного виновника бегства королевской семьи. 14 августа в Вене император Леопольд наконец-то принял меня. Он говорил много и не сказал ничего конкретного. И только мой добрый король Густав призывал державы начать войну за освобождение королевской семьи. Но призыв остался без ответа. Все то же. Те, кто хотели, не могли, а те, кто могли, не хотели. Декабрь 1791 года. Без нее время перестало существовать. Все это время я вел переговоры и переписку со всеми иностранными дворами и с нею. Она по-прежнему заклинала меня в письме «Не приезжайте к нам», но прислала мне кольцо, на котором было три лилии и надпись «Трус, кто покинет ее». Как это ни печально, но, к сожалению, исходя из этой надписи, должна признать, что единственный храбрец во Франции — я. Все давно покинули их. Так я понял, она меня ждет. 15 декабря 1791 года. В очередной раз после тщетных уговоров в Вене я вернулся в Стокгольм. Шел мокрый снег, при ветре с моря. Я отправился во дворец, как он мал, жалок в сравнении с Версалем. Добрый король Густав предложил безумную идею. Похитить семью и вывести морем. Вот его план. Людовик во время охоты должен ускакать в лес, где его будут поджидать наши люди, и увезут к морю. Королеву с детьми и принцессой Елизаветой должен увезти к морю я другой дорогой. О какой охоте могла идти речь, если после неудачного побега их не выпускали из Тюильри? Помню, я все-таки вступил в переговоры с верными людьми и, к своему изумлению, вскоре понял, что план лишь казался безумным. Выяснилось, что нынче в Париже все можно купить. Пока чернь безумствует и льет кровь, вожди уже делают состояние. Шевалье де Мустье, замечательно проявивший себя при побеге, и на этот раз оказал мне неоценимую услугу. Он познакомился с неким Икс, весьма важным человеком в якобинском клубе. За очень большие деньги этот субъект, близкий к Д'Антону, взялся добиться для короля разрешения охотиться и за еще большие деньги провести меня во дворец. 4 февраля 1792 года я покинул Брюссель. 8 февраля в 9:30 утра я, ведомый опытным проводником, перешел границу. До столицы добрался без всяких приключений. 13 февраля в 5:30 вечера при дожде со снегом я въехал в Париж. В трактире на улице Бак я встретился с Мусье. Он передал мне ключ от потайной двери в ее покои. Оставив своего слугу в трактире, я направился прямо в Тюильри. Не скрою, меня мучила мысль. А вдруг все эти предложения Икс были хитрой ловушкой, и меня попросту арестуют в ее покоях? Я не боялся смерти. Я боялся, что таким образом они скомпрометируют и погубят ее. Эта мысль заставила меня дважды останавливаться на пути, но желание увидеть ее... И я шел дальше. Подкупленный гвардеец, как и было обещано, ждал меня в условленном месте и провел во дворец. По тайным ходам я прошел к ней. Она ждала меня. Я хотел сказать ей о своих опасениях, но когда увидел ее, далее зачеркнуто, короля не видел. Опасения оказались напрасными. Я оставался во дворце, далее зачеркнуто, самые счастливые, далее зачеркнуто, сутки я был во дворце. И только 14 февраля в 6 часов вечера увидел короля. Когда я начал излагать план бегства, он прервал меня и сказал, что не желает даже слушать об этом. И не только потому, что новая попытка не будет успешна, ибо таково мое вечное невезение, но, как честный человек, давший слово национальному собранию, никуда более не бежать. Ее лицо при этих словах, ее несчастное лицо, до смерти буду помнить его. До смерти оно будет разрывать мне сердце. В 8 часов я ушел из дворца, чтобы никогда не увидеть ее. Гвардеец той же дорогой вывел меня на улицу. Я решил не встречаться с Икс. Лишь уезжая, написал ему письмо, где сообщил, что К не нуждается в разрешении на охоту. И теперь, по прошествии стольких лет, я не знаю, что стояло за обещанием Икс. Коварство, жестокая игра, чтобы заставить ее и короля предпринять еще одну попытку бегства и окончательно расправиться с ними. Или действительно бешеный якобинец готов был продать за деньги свою революцию? 19 февраля я оставил Париж. Вернулся в Брюссель при теплой дождливой погоде. 21 марта 1792 года. Брюссель. Только что узнал. 16 марта на балу стреляли в короля Густава. О, безумный, безумный, развращенный дьяволом мир! 29 марта. Мой добрый король умер. Это был великий монарх. Теперь надежды нет. 3 июля я получил от нее письмо. Наше положение ужасно, но не беспокойтесь, я полна мужества, и что-то подсказывает, что скоро мы будем счастливы и спасены. И мы увидимся. Это единственное, что поддерживает меня. Прощайте. Но увидимся ли когда-нибудь? Июль, сентябрь. Все это время я метался по Европе, тщетно уговаривая монархов вмешаться. Когда семью отправили в Тампль, монархи заявляли, предпринимать ничего не следует, чтобы еще более не ухудшить положение короля. Когда казнили короля, они ничего не предпринимали, чтобы еще более не ухудшить положение королевы. А я все умолял нового австрийского императора Франца требовать выдачи королевы. Но он пропел мне всю ту же знакомую песню. Я боюсь, что тогда ее сразу же отправят на гильотину. Мне было страшно даже подумать об этом. Я только молился: Господи, храни ее и дай нам возможность когда-нибудь свидеться. прошло полтора года в пустых попытках спасти ее. Когда казнили короля, я был уверен, они насытились кровью и не тронут женщину. Наивный глупец. 16 октября 1793 года, 11:30, ее казнили. С тех пор я не могу думать ни о чем, кроме этого. В последние минуты она была совсем одна, и не с кем было поговорить, некому выразить последнюю волю, некому было поддержать ее. Чудовище! Только 21 октября я был в состоянии взяться за перо. Я написал сестре: «Моя нежная, добрая Софи, пожалей меня. Только ты можешь понять, в каком я сейчас состоянии. Той, за кого я отдал бы тысячу жизней, больше нет. Господи, чем я заслужил твой гнев? Ее больше нет. Я не знаю, как жить, как вынести эту боль. Для меня все кончено. Я не сумел умереть рядом с нею. Теперь я обречен влачить существование, которое станет моей вечной болью и вечным упреком. Только ты можешь чувствовать, как я страдаю, как мне нужна твоя нежность. Плачь со мной, моя Софи. Я не в силах больше писать. Я не знаю о судьбе других членов семьи. Господи, спаси их и сжалься надо мной». 11 июня 1799 года. Заканчиваю описание дня. Я еще раз прочел ее письма. Полночь. Не могу уснуть. Да, бумага Марака мертв, но он отравил мою совесть. Как ловко он все повернул в своем рассказе, негодяй. Сейчас придет она. Все это время рядом со мной живет она, его подарок. Я скрываю ее в замке от посторонних глаз, и теперь каждую ночь, прочитав сначала ее письма, я звоню в колокольчик, и тогда появляется она, другая, входит в комнату. Я не велю ей раскрывать рта. Она раздевается, и ее тело оказывается рядом со мной, и мираж абсолютен. Когда Софи увидела ее, она упала в обморок. Я не могу теперь жить без этой шлюхи. Как она не может жить без вина? Она идет. Кажется, опять пьяна. 15 июня. Я получил письмо от мертвого Бомарше. Он продолжает существовать в моей жизни и после смерти. Не забывает меня. Привожу полностью его письмо.